Гранлис вернулся в свою гостиницу совершенно обезумевшим. Он заперся у себя и провел несколько поистине трагических часов своей жизни. Вероятно, в эти тяжкие минуты он решил отказаться от каких бы то ни было надежд, будь то на любовь Полины или же на наследственный трон Франции, а задумал искать смерти и умереть без шума, без огласки, исчезнуть навеки для жизни и для истории, как воплощенная загадка. В тот же самый вечер к нему явился шеф жандармерии и передал приказ о немедленном выезде из Рима. Проведя бессонную лихорадочную ночь, Гранлис рано утром покинул Рим, пламенно желая всемирной беспощадной войны, которой он мог бы сложить свою злосчастную голову. Вернувшись в Париж после шестинедельного отсутствия, он выказал неблагодарность по отношению к Барану и его дочери, даже не известивший их о своем возвращении и не побывавший на набережной Данжу. Его душой владели такое отчаяние, такой беспросветный ужас и тоска. Он был так утомлен жизнью, так изверился в женщинах и в людях вообще, что тяготился одной мыслью о свидании с ними. Зато он тотчас же кинулся в главный штаб, подал рапорт о своем выздоровлении и прошение о зачислении его в действующую армию. Но ему ответили, что войска, веренные начальству и жено, уже отправились в Португалию. В другом же месте пока нигде не предвидится никаких военных действий, и потому ему посоветовали вооружиться терпением и ждать. Это привело Людовика в еще более сильное отчаяние. Бездействие прямо-таки угнетало его, повергая тяжкие воспоминания и тоску о былом. Он выбрал себе новое убежище в Шальё, поблизости от Фоли-Бегоньер. Каждое утро ходил к маленькому беленькому домику, стоявшему теперь с закрытыми ставнями, и вспоминал прошедшие там чудные мгновения. Все эти воспоминания страшно волновали его, и все это вместе с полученными ранами, болезнью и моральными ударами судьбы преждевременно старило его. Принцу было 22 года, а на вид он казался 30-летним. Выражение его лица стало угрюмым и озлобленным. Изо всей своей былой мощи он жалел лишь об одном — об утрате возможности безнаказанно мстить и жестоко карать. Так окончился 1807 год. Наступил 1808 год и дал принцу возможность лишний раз убедиться в своем бессилии и ничтожестве сравнительно с колоссом, сумевшим утроить его владение. Мечтать было больше не о чем, он был побежден. Наполеон же тем временем уничтожил трибунат, значительно почистил магистратуру, основал счетную палату, создал новое торговое законодательство и утвердил дворянство и наследственность титулов. Кроме того, он основал императорский университет и значительно расширил и улучшил институт науки и искусства, а кроме того, восстановил прежний придворный церемониал. К тому же времени относится целый ряд пышных празднеств и военных парадов, а вслед за этим триумфальное путешествие по Италии, во время которого Евгений Богарне получил титул принца Венецианского. Примечание. Евгений Богарне, пасынок Наполеона. Побежденная оппозиция уныло опустила крылья. 1807 год был кульминационным пунктом славы Наполеона. Он последовательно победил австрийцев, пруссаков, русских и заключил мир, трижды славный для себя и для Франции. Но едва только он успел закончить войну с северными властителями, как его злой гений подтолкнул его на войну с Испанией. Большая часть зимы прошла беспрепятственно, но в конце февраля в воздухе уже запахло порохом. Армия втихомолку готовилась к новому походу. В марте был объявлен приказ быть наготове, а 8-го передовые войска уже двинулись в поход. Мюрат получил звание генералиссимуса,